господин Никоненко. И не ваша. Вот те раз. Алло, Санек, зайди ко мне сию минуту. Надо экспертов к одному делу подключить. Только по-быстрому, чтобы. И не делай лицо, да не делай. Что я Манюню овцой называю, так это у нас с детства так повелось. Я однажды дедушка из Лондона овечку привез, игрушку. Такая овечка, парень, любо, дорого посмотреть. И в очках, глаза косые, кругом шерсть белая, а на носу очки. Один в один наша Маня. Я совсем здоровый был, школу заканчивал, в армию собирался. А так мне понравилась овечка. Ах, ты молодой, еще не поймешь. Я таких игрушек в жизни не видал. И Маня мне ее подарила. Представляешь? Все она поняла, хоть и мелкая совсем была. Поняла, что нравится мне овечка, а сказать-то я этого не могу. Кажется, я ничего не понимаю в людях. И я так счастлив был. Она у меня на столе стояла, а на ночь я ее на спинку дивана сажал. Я засыпал и на нее смотрел. С тех пор и повелось. Овца да овца. Так что ничего обидного в этом нету. Вызывали, Игорь Владимирович? Чтоб все по-быстрому. Значит, в пакете должна быть краска, а там кровь. И как только результаты будут, сразу доложишь, Санек. Понял. Ну, значит, дом этот в поселке Барские угодья по адресу улица Новая, 5, принадлежит Александру Васильевичу Затыкину, 970-го года рождения, разведенному. По данному адресу Александр Васильевич постоянно не проживает, потому как имеет еще один дом в поселке Мономах по Рижской дороге, а также квартиру в Москве по адресу... Адрес зачитывать? Кто такой Александр Васильевич Затыкин? Депутат? Директор мясокомбината? Не-не-не-не, не попал. Это всенародно любимый певец эстрады. Вы смеетесь надо мной? Да как можно? Чистую правду говорю я тебе. То есть всенародно любим он не под фамилией Затыкин, а под фамилией Романов. Псевдоним у него такой, сценический. Постойте, то есть это дом Александра Романова? О чем я и толкую тебе. Так что дело совсем плохо. Так, так, так, так, так, так. Ага. Вот. Это та самая бумажка с адресом, про которую Манюня толковала. Нашли мы ее именно там, где и было сказано. В машине, на щитке. И адрес: улица Новая, дом 5. Не врал сиделец-то, а? И почерк не его, мы проверили. Ну, в том смысле, что он не сам эту писульку писал. А чей почерк? Пока не знаем. Но если Балашова застрелили в этом доме, значит, Романов как-то причастен? Да ты даже не начинай. Ты мне даже вот сейчас никаких песен не запевай, чтобы я ордер на обыск добыл и стал в том доме следы преступления искать. Понял? Это невозможно. И точка. Мне надо подумать. Думай. Романов женат? Был дважды в далеком прошлом. Где-то имеется взрослая дочь. Но ведь он с кем-то наверняка живет. Ну, об этом ты бы у журналюк поспрашал, который из желтой прессы. Они-то как раз наверняка в курсе. Но в голове держи все время, что если тут Романов замешан, Берегового закроют по полной. Буду держать. Эх, я посмотрю там, чего еще можно сделать. Как только эксперты раскачаются, я сообщу. На улице. Алекс, что вы там мечетесь? У вас телефон работает? Да, а что? Мне срочно нужно позвонить Кате. А мой вымок? Вот. Невозможно. Ужасный человек. Наберите Столетова. Вот. Пожалуйста. Дэн, это Алекс Шангирей. Слушай, ну чего так долго-то? Я полдня твоего звонка жду. Значит, смотри. Нет. Ты можешь сейчас приехать? Как эта улица называется? Петровка. На Петровку можешь приехать? Могу. Приезжай, здесь есть какое-то кафе, нам надо поговорить. На Петровке этих кафе? Ты с Митрофановой? Приложи ее к трубе. Катя, возьмите трубку, пожалуйста. Какое отношение Александр Романов мог иметь к Сергею Балашову? Нет, вероятнее всего, они были знакомы, это можно даже не проверять. Все люди этого круга так или иначе знакомы друг с другом. Нужно искать какие-то мотивы. Старинная вражда? Славу не поделили? Да нет, все это чушь, чушь. Такая же чушь, как вся эта инсценировка с Береговым. Дэн сейчас приедет. Маня звонила, спрашивала, как у нас дела. Я ей рассказала про краску и про подоконник. Что Никоненко? Что это? Витрина с какими-то шмотками. Это как раз то, что сейчас нужно. Зайдем? Вы с ума сошли? Здесь нельзя ничего покупать. Почему, Катя? Или эти вещи не продаются? Продаются, но за миллион. В магазине. Могу я вам чем-нибудь помочь? Мне нужны джинсы и ботинки, ну и носки, наверное. Конечно, а какой у вас размер? Понятно. Понятно. Сейчас я все принесу. Алекс, что вы делаете? Покупаю себе штаны, Катя. А что такое? Я же вам сказала, здесь никто ничего не покупает. Давайте лучше уйдем, а? Доедем до любого универмага и там все купим. Мы не поедем в универмаг. Потому что на Петровке должны встретиться с Дэном Столетовым. А что вас так взволновало, Катя? Я вполне платежеспособен. Вот, пожалуйста. Эти. И еще вот эту майку. Принесите, пожалуйста, ботинки и носки. Я в примерочную. Вам может быть кофе? Нет, спасибо. Минеральной воды? Да, если можно. Лед, лимон? Да, пожалуйста. Бежденоксид займет много времени. Ваша вода. Спасибо. Пожалуйста, соберите мои вещи в пакет. Вы принимаете кредитные карты? Конечно. Сейчас мы оформим скидку и очень надеемся, что вы станете постоянным покупателем в нашем магазине. Сумма все равно останется астрономической. Ваша подпись вот здесь, пожалуйста. Спасибо. Пойдемте, Катя. Что с вами, Катя? Со мной все в порядке. Почему вы так рассердились? Потому что я ненавижу, Алекс, когда люди просто так швыряют деньги. Нет, мы все хорошо зарабатываем, конечно, но это не означает... Но мне же на самом деле нужно было переодеться. Именно в этом магазине? Говорите. Все время, что вы так чудесно отдыхали во Франции, Маня не могла писать. Я понимаю, что это не мое дело, но она сидела совсем без работы и почти без денег. Она же собиралась к вам, в Париж. Она бы прилетела, если бы собиралась. У нее денег нет! Знаете, недешево в Париж полететь. Она все ждала, что вы догадаетесь и пришлете ей этот чертов билет, ну куда там. Вот джинсы за 18 тысяч, другое дело. Все знают, что у Мани Поливановой совсем не все в порядке. Даже Анна Иосифовна поняла, что не пишет она не потому, что ей лень или неохота. Один вы ни о чем не догадываетесь, конечно. У нее не было денег на билет? Представьте себе, Алекс. Так бывает. Я знаю, как бывает. Я много лет после первой книги не зарабатывал ничего. И вам это отлично известно. Выходит, вы очень быстро об этом забыли. Мне противно, понимаете? Делайте, что хотите. Всегда. Пользуйтесь людьми и ничего не даете взамен. Какими людьми я пользуюсь, Катя? Здорово. А вы чего тут торчите? Мы же договорились в итальянской кофейне вроде. Дэн. А? Дэн, мне нужно, чтобы ты нашел всю информацию про человека по имени Александр Васильевич Затыкин. Да? А кто такой этот Затыкин? Певец. Романов. Ничего себе. Дом, в который приехал тогда Береговой, принадлежит ему. Да? Это тебе Никоненко сказал? Он. Мне нужно как можно больше. На ком был женат, где жены, кто в любовницах, как связан с Балашовым. Никоненко помочь не может. Он говорит, что у него никаких таких сведений нет. Ясно, нет. Это ж тебе не анкетные данные. Тут, знаешь, так быстро не разберешься. Хотя... Что? Что ты замолчал? Тетя Оля, вот кто нам нужен. Она наверняка все про него знает. Какая тетя? Моя, Кать. Моя тетя Оля. Она работает в Интерполе? Да нет, гораздо лучше.